решил не заглядывать пока в их каюты. Он хотел попасть к ним как бы невзначай, держа наготове обаяние и извинения. Лучше заняться этим завтра, когда на судне будет еще меньше команды, а капитан, если повезет, пойдет в город завтракать или поедет навестить семью. Итак, Рейкс повернул назад, спустился по засланной синим ковром лестнице А и стал искать каюту для Бель, одноместную каюту первого класса. После ограбления Бель, неизвестная, безымянная, поплывет дальше в Америку, и никто о ней больше никогда не вспомнит. Ей нужна каюта по левому борту, оторванная от всех остальных, но поближе к носу, так чтобы из нее можно было быстро и легко добраться до лестницы А и подняться на бак. Рейкс уже выбрал каюту из тех планов судна, которые достала Бель в Кунарт-хаузе, и знал, что номера кают начинаются с номера палубы, на которой те расположены. Одиночных кают первого класса на судне немного. Когда придет время, Бенсон и Мандель пустят в ход свои тайные связи и завладеют каютой номер 4004. Рейкс спустился на четвертую палубу, прошел по коридору и повернул направо. Он очутился в маленьком закутке у кают номера 4002 и 4004. Рейкса никто не видел. Он скрывался за поворотом главного коридора. Дверь каюты была не заперта, Рейкс открыл ее и вошел. По левую руку стояла односпальная кровать от стены до стены. Под углом к ней туалетный столик, зеркало, убранное голубой тканью. Под зеркалом полочка с ночником, радио и кнопка, чтобы вызвать стюарда. Рядом с иллюминатором стоял платяной шкаф. Дверь в туалет, ванную и душ. Он обшарил каюту, понимая, что должен знать ее наизусть. Ведь здесь могло оказаться нечто, способное чуть-чуть изменить план. И кто знает, что под этим чуть-чуть может скрыться. Рейкс вышел из каюты, узнав одну важную вещь. Задвижек не было ни у входной двери, ни у двери в ванную. Их можно было закрыть на ключ, но не на засов. Затем Рейкс поднялся на верхнюю палубу и увидел, что, как и писал Сарлинг, через грузовой лифт можно попасть прямо ко входу в служебные каюты. Рейкс прошел мимо дверей с табличками «Столовая стюардов» и «Комната отдыха стюардов», очутился перед открытой железной дверью прямо на бак. Путь золота из спецкаюты проходил через лифт с восьмой палубы. И вот Рейкс снова в номере отеля, обдумывает, лежа в постели, план. Знает, что он выполним. Понимает, что его нужно выполнить. Ведь несколько намеков в полицию уничтожат и его, и Бернерса, и Бель. Знает, что Бернерс прав. Если ты связался с преступным миром, тебе уже нет спасения, нет свободы от страха. Есть только вывернутое наизнанку доверие таким людям, как Сарлинг, Бенсон и Мандель. Но, несмотря на всю извращенность, это доверие чего-нибудь достоило, и Рейкс понимал, большего ему уже не получить. На другое утро он снова отправился на корабль. Работа шла и по выходным. Рейкс толкался среди рабочих, иногда останавливался поболтать. Наконец добрался до шканцев и по короткому коридору, до входа в каюту номер 736. Он открыл дверь к офицерам, вступил в узкий проход. Справа виднелась каюта. Смята постель, низкий стол, заваленный журналами, полка книг в мягких обложках. Слева вверх шла лестница к каютам старших офицеров. Впереди была стеклянная дверь, офицерский ресторан с балконом и зеркальными окнами. Офицер с двумя золотыми кольцами на рукаве синего кителя вышел в коридор и заметил Рейкса. Рейкс кивнул, улыбнулся и сказал: «Меня зовут Грэм. Я только что начал работать в Upper Clyde. Мне надо встретиться здесь с инженером Фарраром. У нас не было такого человека». Вот чудак.